Глава 9. После театра мы с демоном зашли посидеть в ресторан неподалеку. Больше неожиданных встреч в этот вечер не случилось. Инг почти ни на секунду не упускал мою руку, и мне это очень нравилось. Вообще, остаток этого дня вышел на редкость романтичным. Мы болтали, смеялись, дурачились. На душе было тепло и спокойно. И главное, у меня больше нет в душе сомнений и метаний. Инг лучше всех. Заботится, ценит и на сторону не смотрит. Целуются не хуже, чем некоторые. Да, не дикая страсть, но что-то, что мне нравится, не меньше. И именно с демоном я буду встречаться. Но прежде придется дождаться решения этого его дурацкого артефакта. В этом вопросе парень упорно стоит на своем. Но все хорошее быстро заканчивается. Мы с Ингом вернулись в академию и словно забыли обо всем произошедшем. Ведем себя, как и раньше, только все равно между нами появилась одна общая тайна, и порой мы смотрим друг на друга лукаво, улыбаемся, держимся за руки и ждем. Инг – решение родового артефакта, а я – итоговых годовых испытаний. А потому для меня сейчас на первом месте учеба, учеба, еще раз учеба. Вообще, годовые испытания меня жутко пугают. Мы с Ингом тренируемся, как проклятые. Демон старается выжать из меня максимум в магическом бою, но я либо слишком медленная, либо быстро выдыхаюсь из-за старых, забирающих много сил и не слишком эффективных против современных заклинаний. С Нэшем с момента нашего общения в театре я больше не пересекаюсь. Так вижу иногда магистра в коридорах академии или в столовой, и мужчина меня будто и не замечает, проходит мимо, не здороваясь. В академии все относительно тихо. Нет, конечно же, кипят обычные студенческие страсти. Кто-то устраивает дуэли, кто-то просто скандалит и устраивает разборки. Кого-то выгоняет, кто-то уходит сам. Но это все мелочи по сравнению с тем, что происходит в мире. И теми страшными новостями, что начали приходить с фронта. Одно сообщение за другим. Инг то и дело дает почитать мне печальные заметки о поражениях наших на границе с пустошами и об увеличивающихся потерях. Твари вновь стали организованно нападать. Резко увеличилось их число и количество атак, причем зачастую весьма опасных. А ведь Див только-только перевелся на передовую, как он сейчас там. Наверняка парню приходится очень несладко. День ото дня и в академии настроение становится все мрачнее, а студенты-бесплатники все усерднее. Никому не хочется на передовую в качестве батарейки. Особенно, когда на войне так плохо обстоят дела. Удивительно, но мой тихий, послушный Тамик, что порой вел себя скорее как комнатная зверушка, часами просиживая на одном месте, в один из вечеров вдруг встрепенулся и исчез. Я удивилась, но не придала этому особого значения. Отправилась в ванную комнату, готовясь ложиться спать. А когда вышла из душевой, Тамак уже оказался на месте, причем сидел он на письме и радостно попискивал. Подошла и с дрожью в руках вытащила из-под Тамика большой конверт. Потрогала черную защитную магическую печать с мудреным вензелем, и обертка письма испарилась. Ровные строчки, которые из-за волнения скачут перед глазами, отмечая очень красивый почерк. «Приветствую, моя прекрасная Вероника. Приношу свои извинения, что долго вам не писал. Увы, я был слишком занят, но теперь времени появилось чуть больше. Спешу заверить, что о вас я не забываю ни на минуту и по возможности слежу за вашими успехами. С нежностью вспоминаю наше свидание. Надежда же на новые встречи заставляет меня усерднее решать все накопившиеся дела. Этой ночью, если вы мне ответите, я стану самым счастливым существом в этом мире и совершу для вас подвиг. Обещаю. Как вы? Все ли у вас хорошо? Возможно, вам что-нибудь нужно. С трепетом в сердце ждущий вашего ответа. Ландар». Смяла письмо, а потом для верности еще и порвала его на мелкие части, спалив в магическом огне. Не буду, как и планировал, ничего отвечать. Мне и без всяких темных непонятных личностей проблем хватает. Если уж на то пошло, Лан до сих пор меня откровенно пугает. И вроде бы ничего плохого не сделал, даже наоборот, но страх остается на каком-то подсознательном уровне. Я вся взмокла от напряжения, лишь предполагая, чего этот маньяк мне написал. А уж заверение темного, что он обо мне не забывает, мороз по коже. Тамик на мои действия смотрит неодобрительно, хотя, может, мне это чудится из-за нервов. Что-то можно понять по этим черным глазкам-бусинкам. Пока укладывала спать, меня не покидало ощущение пристального и, опять же, очень неодобрительного наблюдения. Тамик сел рядом со мной на кровати, почти как обычно, но обниматься перед сном не стал, предпочтя остаться чуть в отдалении. Закрываю глаза, начинаю засыпать, но тут слышу резкий и жутко противный писк-скрежет. Подскакиваю. «Тамик, ты чего?» Тамак замолчал и вообще сделал вид, что он тут не при делах, а потом демонстративно повернулся ко мне спиной. «Ладно, будем считать это местью за своего бывшего хозяина». Вновь легла спать с наслаждением, зарывшись в мягкую подушку. «Завтра так рано опять вставать». Вновь засыпаю, ловя начало какого-то интересного сна и... писк. Громкий, противный, прямо на ухо. «Ну все!» Подскочила, кидая подушкой в шустро улепетывающую под кровать Тамака. «Хорошо, что и запасная подушка, вставать не надо». С Тамиком я боролась первую половину ночи. Наглое, беспардонное животное не давало мне спать, будя в самый неподходящий момент. Правда, ночью, когда ты пытаешься уснуть, любой момент неподходящий. И главное, что не поймать, не как-то повлиять на это отродье тьмы у меня не получилось. В итоге плюнула и села писать ответ Лану. А то ведь не отвяжется его нечисть. Тоже мне подарок. Домашний питомец, защитник. Определенно, больше никаких животных. Свой ответ я уместила в несколько строчек. Послала ответный привет, сообщила, что у меня все просто замечательно, никакая помощь мне не нужна. Ну и пожелала своему персональному маяку удачи во всех начинаниях. Отдала свою записку довольному Тамику, который тут же исчез, а сама пошла спать. В этот раз меня никто не будил. Утром Академию сотрясла новость из Большого мира. Новый прорыв на границе. Защитный барьер частично сорван. Твари ворвались в мирные земли и уничтожают все, что попадается им на пути. В столовой все сидят тихо. У иномирян так вообще траурное настроение. Еще бы, большинству из нас рано или поздно придется побывать на границе. Может, забеременеть? А от кого? Инк в этом деле не помощник. Без артефакта никуда. Див был бы согласен поспособствовать, так он теперь далеко. Кимит не местный, магистр Нэш со мной не разговаривает, да даже если бы и разговаривал, даже представить не могу, как бы он отреагировал на мою просьбу помочь с зачатием. О чем я только думаю? Учиться надо и тренироваться. Чувствую, годовое испытание будет нереально трудным. Все из кожи вон вылезут, лишь бы остаться в академии. Инград сегодня от чего-то тоже мрачнее тучи ходит. Перед завтраком парню пришел магический вестник от отца. Но о содержании письма Инк умалчивает. Говорит, ему надо сначала все обдумать. Первое занятие сегодня самое любимое – магический транс. Что-то вроде йоги. Тоже помогает развитию силовых каналов и увеличению силы. Заодно расслабляет и настраивает на позитивный лад. Мы садимся в специальные позы. Преподаватель активирует специальные артефакты, помогающие уходу в транс. Закуривает ароматные благовония и что-то музыкально мычит. Не знаю, как у других, а у меня транс выражается в крепком и здоровом сне. Во всяком случае, когда я выхожу из этого транса, я бодрая, выспавшаяся и готова горы идти сворачивать. Теперь в Академии все разговоры только и ведутся, что о событиях на войне, затмив по своей популярности троллинг и обсуждение, какой красавец капитан академической команды и другие ее игроки. Демон тренирует меня сегодня в магическом бою как-то особенно неистово, а смотрит с отчаянием и обреченностью. Неужели я сегодня особенно плохо выполняю заклинания? Я пытаюсь выяснить у Инга, в чем проблема, но парень отмахивается, что поговорим позже и дома. Почему-то мне кажется, что проблемы Инграда как-то связаны со мной, да и плохое предчувствие все больше заполняет душу. А вечером в нашем узком и теплом кругу демон поведал нам со Стефой новость. У семьи Гент имеются обширные владения не так далеко от пустоши. Прорыв задел и земли Гентов. Гибнет мирное население, уничтожаются деревни. Отец Инграда отправляется к своим подданным, чтобы защитить и помочь всем, чем возможно. Утром на Рифе Керстен Гент прислал своему наследнику письмо, где предлагал ему самому решить, что важнее. Помощь своим людям? Людям в охваченных войной землях. Или учеба и обязательства перед своей подопечной, то есть мной. «И что ты решил?» – поинтересовалась я у Инга. «Я не знаю. Я разрываюсь. Неизвестно, как надолго все затянется. Я, конечно, в любом случае буду участвовать в итоговых испытаниях, но вот по остальному... Ника, ты ведь без меня здесь не сможешь одна. Слишком опасно. Взять тебя с собой – тоже плохая идея. Там война, и неизвестно, как повернется». Я бы предложил тебе на время покинуть Академию и пожить в нашем городском особняке, но занятия тебе нужны как воздух. Да и наверняка ты не бросишь свою учебу у мастера-вампира. Там гибнут люди, я и господин, но ты здесь, и я не оставлю тебя. Друг под конец своей сумбурной речи спокойно и уверенно произнес Инград. Стефа молчит, не вмешиваясь в разговор и не выказывая реакции на слова демона. Тоже молчу, обдумывая все сказанное. Отчего-то мне кажется, что решение должен принять не Инград, а я. Жала покрепче кулаки и твердо взглянула в глаза демону. «Нет, Инг, ты поедешь. Это твои люди, и они нуждаются в твоей помощи. Они доверились тебе. Ты такой же их господин, как и твой отец. И если там умирают сотнями, то ты должен ехать. Я ведь правильно понимаю, что иначе о тебе будут думать, что ты предпочел отсиживаться в безопасности, нежели броситься на защиту своих подданных?» «А как же ты? Перед тобой у меня такие же обязательства, как и перед остальными». «Инг, а что со мной? При смерти я не нахожусь. Если что, Стефа рядом. Думаю, случись что, помочь не откажется. В конце концов, существуют магические вестники. Напишу, если будут проблемы. Ты же сам потом себя станешь проклинать, что не поехал. Я успел тебя достаточно узнать. Ты очень ответственный и стремишься поступать по совести. К тому же, в нашем случае, я могу по желанию как и требовать от тебя помощи, так и отказываться от нее. Езжай. Все в порядке будет. Правда, Стеф?» Девушка согласно кивнула. «Я буду сопровождать Нику на занятии, пока тебя нет», — произнесла Стефания. «Я вижу, что Инг колеблется, но уже почти готов согласиться». «Но наше занятие, кто станет натаскивать тебя в магических боях?» «Могу и я», — спокойно пожала плечами Стефа. «А ведь действительно, подруга хороша в магических боях и на дружеских спаррингах почти никогда не проигрывала Инграду, и дело кончалось ничьей. Нам со Стефанией пришлось уговаривать демона до поздней ночи. И только под конец Инград нехотя сдался, сказав, что уже завтра после занятия ему придется уехать. Спать парень уходил жутко злой и мрачный. Следующий день для нашей маленькой дружной компании стал черным. Мы со Стефой провожали Инга, не зная при этом, когда вернется демон и вернется ли вообще. Я сомневаюсь, правильно ли сделала, что отпустила парня. Всю ночь проплакала в подушку. Так страшно, что с Ингом может что-то там случиться. Причем за себя мне нисколько не страшно. Здесь Стефа, амулет магистра, все еще на мне. Да и просто переживания за Инга вытеснили любые другие опасения. Под утро я пришла к Стефе поговорить. Стало чуть легче. Подруга заверила, что я поступила совершенно верно, и что иначе Инград в итоге сам бы себя не простил и всю оставшуюся жизнь изводил бы себя. Такова сущность Нарифе. Быть господином и сила, данная свыше, нужна для защиты своих территорий и земель. Прежде чем Инг уехал, мы с демоном уединились в его комнате и вновь целовались. Причем так страстно и отчаянно, что просто дух захватывало. У меня возникло ощущение, что мы чуть ли не навсегда прощаемся. Итог один. Инг уехал. Мы со Стефой проводили демона до выхода из академии, а потом вернулись к себе. И в эту ночь я плакала еще горестней и навзрыд, не боясь, что демон меня услышит и в итоге передумает уезжать. Утром я встала невыспавшаяся, с красными глазами, под которыми залегли огромные синяки, и в паршивейшем настроении. Все вокруг казалось мне серым и печальным. Особого аппетита не было, поэтому за завтраком я только выпила чаю и поплелась на лекцию. Со Стефой мы условились, что тратить свое время в преддверии годовых испытаний, до которых осталось всего пара месяцев, провожая меня везде, где только можно, девушка не будет. Я поведала свою тайну Стефе про амулет магистра и свойства подарка преподавателя. И девушка нехотя согласилась, что следовать за мной по пятам нет смысла. И вот, задумавшись о своем, неспешно иду на занятия. Аудитория недалеко, время еще есть. Вот только зря я смотрела себе под ноги, а не по сторонам. Я с кем-то столкнулась. Не сильно, так что ничего страшного. Подняла глаза. Магистр наш. Извинилась перед преподавателем и поплелась дальше. Даже сердце не ёкнуло. Успела сделать всего пару шагов, как меня схватили за запястье и резко развернули к себе, встав недопустимо близко. «Ветрова, что с вами? Что-то случилось?» «Все замечательно, магистр. Не могли бы вы меня отпустить? Вы нарушаете мое личное пространство». «Я буду нарушать ваше пространство столько, сколько захочу», — безапелляционно заявил Нэш. «Я бы восхитилась этой мужской самоуверенностью, граничащей с наглостью, но сейчас у меня не то настроение, и магистр только раздражает». «Итак, что с лицом? И почему вы одна? Где ваш неизменный спутник? Гент?» Магистр вдруг замолчал, явно осененный догадкой. Я стою молча, не мешая мыслительному процессу мужчины. «Волнение на границе. Полагаю, Гента должны чуть ли не всей семьей отправиться на свои земли близ пустошей. Из-за этого переживаете, Ветрова?» «Да. Извините, мне нужно идти на занятия. Делаю шаг другой, но руку мою никто не отпускал. Магистр, нас могут увидеть». «Чтобы нас увидеть, нужно иметь такую же способность дара, как у вас». «Вы наложили иллюзию?» «Да ведь я ее разрушу». Постепенно я начала выходить из апатического состояния. Преподаватель одновременно и злит, и заставляет собраться. Потому что чувствую, если расслабиться и перестать держать удар, этот мужчина проглотит и не заметит. Нет, я не буду легкой добычей. Конкретно на нас нет. Но что мешает мне создать ее вокруг нас? Речь не о том. Если вы так переживаете, что остались без защиты и покровительства, то стоило настоять на своем и потребовать у Инграда остаться. Поверьте, он не смог бы вам отказать, так как связан клятвой. Вы сейчас можете написать демону, потребовав его возвращения. Ух, как Нэш меня бесит. Рванула прочь силой, выдирая свою руку из стального захвата, но не получилось, и это только усугубило ситуацию. Нэш прижал меня к себе, удерживая еще и за талию. Ударила мужчину кулаком в грудь, чем, кажется, только развеселил преподавателя. Глаза магистра довольно заблестели. Ветрова, эти ваши попытки меня ударить не стоят. Этим вы только дразните меня, правда. Сразу хочется вас отшлепать или в угол поставить. Хм, так о чем мы? Я в чем-то не прав? Почему вы так отреагировали на мои слова? Я переживаю за Инграда. Он ведь уехал туда, где идут военные действия. А не из-за того, что осталось без защиты. Пытаюсь не дышать, потому что от магистра слишком приятно пахнет каким-то парфюмом и кофе. И перестаньте уже меня обнимать. А, ну конечно, как я сразу не подумал. У вас же, кажется, любовь, да? Сочувственно покивал магистр, и не думая меня отпускать. Наоборот, рука мужчины стала неспешно меня якобы сочувствующе гладить по спине. Мне вдруг неудержимо хочется выгнуть спину и самой прижаться к магистру еще ближе. Пока сдерживаюсь, но делать это становится все труднее. Чертов Нэш, вот почему меня к нему так тянет? А ведь после увиденного в театре твердо решила, что с этим мужчиной у меня никогда и ни за что ничего не будет. Тем временем Нэш продолжает испытывать мою силу воли, наклоняясь, касаясь губами моих волос. «Не волнуйтесь, Ветрова, ничего с Гентом не случится. Парень ведь с отцом поехал. А уж старший Гент не допустит, чтобы с его наследника и волос упал. К тому же на Рифе очень трудно причинить какой-либо физический вред». «Магистр, а с чего вы решили, что у нас с Инградом любовь?» На самом деле мне стало спокойно от уверенных слов магистра, и почему-то я поверила почти сразу, что с Ингом действительно ничего не случится. Вот только действительно неясно, почему Нэш думает, что у нас с демоном любовь. Видел нас в театре? А так мы с Ингом свои отношения стараемся не демонстрировать. То есть любви нет? Просто вы так мило целовались в театре. Так вы видели. Но не только же вам нравится подглядывать. Мрачно усмехнулся магистр, а я густо покраснела. Вновь дернулась, чтобы уйти, но увы. Так что, Вероника, я прав? У вас любовь? А вам какая разница? Не поверите, Ветрова. У меня тоже есть совесть. На мой взгляд, юный Ген для вас прекрасная партия. Вы тоже явно тяготите к этому на Рифе. Так что переходить молодому человеку дорогу ради разового удовольствия... Со всей силы залепила магистру пощечину, причем мужчина даже ничего не сделал, чтобы меня остановить. Только и буравит каким-то странным взглядом. «Магистр Ниш, если у вас, как вы говорите, есть совесть, то что вы сейчас делаете? Зачем обнимаете, не давая уйти?» «Утешаю, Ветрова. Исключительно утешаю», — сказал магистр и поцеловал меня. «Ну что же такое, а? Где смысл, где логика? А еще преподаватель. Сам же своим словам противоречит». «Но нет, в этот раз меня так просто не возьмешь. Складывается впечатление, что в этом мире все представители мужского пола хорошо целуются. Ну или мне пока попадаются только лучшие экземпляры». В любом случае, у меня уже выработался иммунитет на очарование местных самцов. Хотя, пожалуй, магистр в рейтинге пока занимает первое место по искусству целования. Потому позволяю себе секундную задержку, прежде чем незаметно потянуться к заднему карману штанов и вытащить оттуда один убойный защитный артефакт, научить изготовлению которого я уломала своего ворчливого мастера-вампира за дополнительную плату. Работает артефакт, выглядящий как маленький карандаш, как электрошокер в моем мире. Для применения этой игрушки нужен непосредственный контакт, так что идеально, и никакая магическая защита не поможет. Не хотела применять на преподавателях, но... Без сожалений, атакую магистра. Испытывать магический шокер на живых существах мне еще не приходилось. Эффект превзошел все мои ожидания. С треском, как от электрического разряда, Нэш отлетел от меня на приличное расстояние, силой ударившись спиной и головой о стену рядом. Мужчина с закрытыми глазами съехал по стене и упал на пол. От ужаса я выронила артефакт и прижала руки к лицу. Я убила преподавателя. Несколько секунд ошеломленно смотрю на неподающего признаки жизни Нэша, а потом со слезами на глазах бросаюсь мужчине на грудь. Тормошу бездыханное тело, затем все-таки догадываюсь проверить это самое дыхание. Как увидела, как Нэш отлетел, весь разум потеряла. Прикладываю ухо к сердцу учителя, одновременно нашаривая на руке мужчины пульс. Что-то ощутить не успела, поскольку та самая рука, пульс на которой хотела пощупать, обхватила меня за талию. Не успела оглянуться, как оказалась под хохочущим преподавателем, прижатой тяжелым мужским телом к полу. «Ника, вы что, переживали за меня?» «Наверное, мне сейчас нужно думать о чем угодно, но я думаю лишь о том, что Нэш впервые назвал мое имя сокращенно и очень тепло. Правда, все остальные слова преподавателя несут в себе изрядную долю ехидства». «Если так боитесь причинить противнику вред, как будете на итоговых испытаниях сражаться? Вы совершенно не готовы». Закончил свою речь преподаватель уже как-то мрачно и вновь стал наклоняться ко мне, как мне показалось, в явном намерении поцеловать, поскольку руки мужчины вновь стали шарить по моему телу. Не знаю, к чему я там не готова, но шокер не поленился использовать вновь. В этот раз магистр дернулся уже не так сильно, но видно, что мужчине разряд из артефакта пришелся не по вкусу. Пользуясь моментом, отталкиваю мужчину и на четвереньках шустро отползаю. Ноги после пережитого страха подкашиваются, и встать трудно. Я чувствую, как меня хватают за пятку и оттаскивают назад. По-моему, преподаватель сейчас ведет себя... Ну, совсем несерьезно. Где магистерский авторитет и строгость? Меня вновь скрутили, на этот раз куда более качественно, и опасный артефакт забрали. «Ника, вы все больше меня удивляете», — довольно заявил Нэш и все-таки меня поцеловал, именно так, как хотел он, властно, долго и с явным наслаждением. Сил бороться у меня просто не осталось. Все же против здорового, сильного и тренированного мужчины я не боец. Магистр сидит на полу, держа меня на руках. Во мне борется обида, желание отомстить и желание летать, поскольку этот украденный поцелуй мне все равно нравится. Теперь меня будет мучить вина перед Ингом из-за того, что целую с демоном, я всегда буду сравнивать парня с Нэшем. Возможно, мне стоит расстаться с Инградом, поскольку парень достоин той, что будет целиком с ним, нежели с такой девушкой, как я, что при близости станет думать о другом. Поцелуй прервал резкий звук звонка на занятие. Нэш оторвался от меня, а взглянув на мое лицо, удивился. «Ника, вы плачете?» Мужчина пальцами стер с моих щек горячие дорожки слез. «Обиделись? Прошу прощения, порой я могу быть не сдержан». «Не сдержан, это мягко сказано». Я опоздала на урок. Вместо объяснений и претензий мрачно заметила я. Можно что угодно предъявлять магистру, но проблема в том, что его главная вина – это только что меня к нему тянет куда больше, чем к Инграду. Если я это представлю в качестве претензии, не уверена, что Нэш отреагирует правильно. Пусть лучше думает, что я до глубины души оскорблена его поведением, а сама буду тихо страдать и продумывать, что скажу Ингу, когда парень вернется. Чертов Нэш, все испортил. Придется вновь остаться без парня. Ничего страшного, идите, я все улажу. Айран Нэш поднялся сам, заодно поднимая меня, придирчиво осмотрел мой вид, отряхнул грязь с одежды, оставшуюся после валяния на полу, особенно усердствуя на моей пятой точке. Стерпела, в уме уже лелея планы о создании новых, более сильных защитных магических артефактов. «Бегите на занятия Ветрова». Вновь вернулся к привычному обращению преподаватель, торжественно возвращая мне магический шокер. «О ваших любовных пристрастиях мы еще как-нибудь поговорим». «О, я буду готова, магистр, и встречу данные разговоры во всеоружии».